Глава вторая. Получено новое задание. Можжевеловые ягоды. Ида, хромая, истратила весь запас целебных зелий. Чтобы сварить новые, ей нужны можжевеловые ягоды, что растут у подножья гор. Наберите ягод и принесите ей до конца дня. «Если ты еще раз мне помешаешь, тролль, тебя забери, я...» Я не стал дослушивать и закрыл за собой дверь. В сарае, превращенном в лазарет, был только один хозяин — Ида Хромая. Она же, с легкой руки Хрольфа, бешеная лиса. И в ее царстве Тен не имел власти. Даже могучие ветераны, вроде Рерика, там превращались в покорных овечек. И что-то подсказывало, что случись самому конунгу получить рану и оказаться в цепких пальцах травницы, и она в медицинских целях приказала бы скушать пару горстей птичьего помета, серый медведь молча бы жевал. Авторитет Иды был непререкаем. Впрочем, меня это устраивало. Она лечила всех, не делая разницы между берсерками, уцелевшими хирдманами Тена Атли и теми, кто пришел в Фолькерк с мечом в руках. Люди покойного Орма лежали на самодельных койках бок о бок со всеми остальными, и делить им больше было нечего. Игровая условность подарила всем жителям Гордарики совершенно фантастическую регенерацию, а знания Ида и вовсе ставили на ноги раненых в считанные часы. Разве что с самыми тяжелыми приходилось повозиться подольше. И в моей помощи дева, хотя скорее тетя-целительница, не нуждалась. Она бесстрашно вытолкала даже Хрольфа и не разрешила ему навестить метавшуюся в лихорадке Айну. А самого меня отправила собирать можжевеловые ягоды. Меня, Тена Фолькерка, ягоды, можжевеловые, йотун их забери. А хотя... «Синдри!» — заорал я. Юный Флокисон появился передо мной в считанные мгновения. В битве ему здорово досталось. Щеку мальчишки украшал еще не до конца заживший шрам, тянувшийся от скулы до самого подбородка. Но Синдри ничуть не печалился. Наоборот, жутко гордился полученной раной. Пожалуй, даже больше, чем взятым в бою мечом, который теперь болтался у него на поясе в украшенных серебром ножнах. Бодро притопавший неведомо откуда, очевидно, с респа, Ашкуй уже успел сложить небольшое стихотворение о том, как Синдри голыми руками задушил воина втрое больше его самого. Уж не знаю, насколько это соответствовало действительности, Скальд всегда был склонен к преувеличениям, но клинок юный Флокисон урвал знатный. Даже сам Волунд не смог придраться. «Ты звал меня, мой Тен?» Синдри вытянулся по струнке. «Здоровый. Уже почти с меня самого. Да, быстро же тут растут дети. Если глазомер меня не подвел. С тех пор, как мы покинули Серые острова и отправились через Большое море на Эллиге, Синдри вымахал чуть ли не на пол головы и изрядно прибавил в уровне. Очередная игровая условность, но мне это даже на руку. Такими темпами уже скоро у меня будет еще один отличный Хускарл. Но пока можно делегировать пацану не самое интересное занятие. Тен я, в конце концов, или где?» «Ты знаешь, как выглядят можжевеловые ягоды, что растут у гор?» — спросил я. «Конечно!» — Синдри улыбнулся. «Кто же не знает? Но зачем они тебе, Тен? Толку от них немного. Кислые, как молоко старой козы. Набери пару горстей и принеси Ида». «Нет», — я тряхнул головой. «Принеси мне». Синдри кивнул и тут же умчался выполнять задание. «Молодец, никаких тебе лишних вопросов». И правильно, негоже Тену ползать на карачках, набирая в шапку или корзину эти самые ягоды. А вот опыт за квест пригодится. Вряд ли Ида отсыпет мне хотя бы 1000, но курочка, как известно, клюет по зернышку. А до самого отправления в Эльгот никаких серьезных возможностей для кача мне не светит. Получено новое задание. Завоеватель. Захватите Эльгот. Вот так. Коротко и ясно. Система в очередной раз прочитала мои мысли. Или это я послушно следовал какому-то хитрому сюжетному квесту, прописанному игроделами? Нет, об этом я думать сейчас точно не стану. три четверти понятий и терминов, что я притащил в Гардарику из олдскульных MMORPG-шек, здесь не имеет ровным счетом никакого смысла. Квесты заменила, пожалуй, сама судьба, а к ней уж точно следует относиться философски. В общем, на ближайшие день-два план вырисовывался сам собой. Вылечить живых, достойно похоронить мертвых, узнать, как Кайна попалась Орму Ульфриксону, сделать так, чтобы Хрольф не пережил Хольмганг с Олегом. Берсерк сразу после битвы показал себя весьма спорным союзником, и настало время от него избавиться, пусть даже не самыми честными методами. Собрать Хирд, подготовить взятые в бою дракары к походу, рассортировать трофеи. Кстати, о трофеях. После боя нам досталось немало оружия и доспехов, но ничего запредельного. Все до единого хирдманы Орма были упакованы в улучшенные сеты, а у ветеранов через одного попадались и уникалки, но ни одного предмета класса легендарный ожидаемо не нашлось. И если моим друзьям и союзникам было чем поживиться, сам я этот уровень снаряжения уже перерос. Впрочем, парочка весьма интересных штучек все ж таки отыскалась на теле самого старшего Ульфриксона. Серебряный перстень и медная цепь тонкой работы принадлежали мне по праву. Я честно одолел Орма в поединке, и на его имущество не заглядывался даже Хрольф. Перстень добавлял 3% к вычету урона. Как говорится, мелочи приятно. И Славкин-кузнец в горной крепости, и уж тем более Волунд, отлично справлялись с ковкой оружия и доспехов, но делать зачарованные украшения не умел ни один. Так что козырное трофейное колечко оказалось очень даже кстати. И уж тем более цепь, символ власти Тена Эльгада. Штука уникальная, полезная, ценная, и, судя по всему, еще и очень древняя. Волунд почти полчаса мял ее в руках, перебирая каждое звено, но потом нехотя признался, что столь изящная работа не по зубам ни ему, ни кому-либо другому из известных мастеров. Не иначе опять гномы постарались. Медная цепь Тена. Тип — подвеска. Класс — уникальный. Особые свойства. Очки здоровья плюс 15 единиц. Раньше эта цепь принадлежала Тену Орму, старшему из сыновей Ульфрика Сердитого. Никто не знает, откуда он взял это древнее украшение. Выкованной из меди и золота цепи несколько сотен, а то и тысяч лет. Она настолько легка и изящна, что многие считают, будто ее мастерили сами цверги, подземные карлики. Неизвестно, так ли это, но она, похоже, обладает магическими свойствами и способна продлить жизнь своему хозяину. Как бы то ни было, от вашего меча она Орма не уберегла. «Считаешь добычу?» Гудрет неторопливо шагал вдоль стены длинного дома. Он уже давно переоделся из доспехов в богато украшенную куртку из черного меха. Похоже, чувствовал себя в Фолькерке чуть ли не хозяином. В каком-то смысле так оно и было. От моего Хирда остались жалкие крохи, а Гудрет привел с собой 40 прекрасно вооруженных и обученных бойцов и не потерял ни одного. Так что ссориться с ним в случае чего мне оказалось бы попросту нечем. Впрочем, Беспалый не отличался воинственностью и явно любил считать золото куда больше, чем раненых и убитых. И пока дружба со мной сулила выгоду, я вполне мог на него рассчитывать. Не лучший гарант верности, но хотя бы понятный. «Добыча ждет нас в Эльгаде», — я пожал плечами. «Мы взяли немало добрых мечей и кольчуг, но золото Орм с собой не привез. Придется навестить его младшего брата». «Верно», — Гудрет одобрительно кивнул. «Тебе стоит поспешить и снарядить корабли, что мы взяли в бою. Но у Вагни Ульфриксона осталось достаточно воинов, чтобы защитить свой дом. Ты позволишь мне пойти с тобой?» «Я прошу тебя об этом, друг мой». Я указал в сторону фьорда. «Один из кораблей понадобится, чтобы отвезти павших в чертоги Всеотца. Тот, что принес самого Орма, принадлежит мне по праву, но у меня недостаточно людей, чтобы управлять третьим. Он твой. позволь отблагодарить тебя за помощь, но не стоит брать в Эльгот весь Хирд. Негоже оставлять Арифьорд без защиты. Достаточно будет и половины». Гудред прищурился, словно просвечивая меня рентгеном, но тут же довольно усмехнулся. «Я просил его помощи, я отдавал ему один из трофейных драккаров, я соглашался даже делиться золотом Эльгода, но только с половиной его людей». Гудред понял мой намек, и, похоже, его все устраивало. «Мудрые слова, друг мой!» Он протянул мне руку. «Но ты хочешь подарить мне корабль одного из тенов юга? Едва ли остальные обрадуются подобному?» «Не только Орм привел своих людей в Фолькерк». Я крепко стиснул пальцы Гудреда. «Хирды тенов юга сражались под его знаменами. На каждом из них кровь моих воинов, и каждый должен заплатить». «Не хотел бы я стать твоим врагом, Тен-Антер». Гудред усмехнулся и осторожно освободил руку из моей хватки. «Но не забывай о Ярле Тормунде. Едва ли старик будет рад, если ты зальешь кровью весь юг Барикстада». «Ярл служит конунгу, а право мстить мне дает сам Всеотец». Я сложил руки на груди. «Но я не мясник. Я лишь собираюсь принести покой на Барикстад, так же, как серый медведь несет покой на весь Эллиге. Мы не станем грабить и жечь поселения. За кровь воинов, что сражались за Фолькерк, тены юга заплатят золотом и припасами. Их дочери станут женами моим хускарлам, а их сыновья украсят мой хирт». «Твоей хитрости позавидовал бы и Локи», — Гудред радостно оскалился. «Я и сам почел бы за честь отдать свою дочь в жены тебе или славному Хроки Гриматорсону. Но владычица Фрик послала мне лишь сыновей. Я буду молиться, чтобы боги не позволили слугам конунга убивать друг друга. Но не все захотят платить виру за убитых. Многие на Барикстаде скорее умрут, чем покорятся Склафу». «Значит, на то воля Всеотца». Я опустил руку на крестовину меча Мигеля, висевшего у меня на поясе. «Я всегда стараюсь решить дело миром, но ты сам видел, что случается с теми, кто выбирает битву. Моя рука достаточно тверда, чтобы держать оружие». «Не сомневаюсь, друг мой». Гудред коснулся моих пальцев, лежавших на длинной рукояти. «Славный меч. Немного я видел таких. Собираешься оставить его себе?» «Полуторник? Вряд ли Мигелю захочется потерять свой клинок. С другой стороны, странник так за ним и не вернулся. Но почему?» «Тебе стоит спросить Гидью, что пришла с воином в громких доспехах», — сказал Гудред. «Если она была ему женой, меч по праву принадлежит ей. Нет чести в том, чтобы ограбить вдову». «Гидью?» — переспросил я. «Хромая Ида называла ее Катариной». Гудред на мгновение задумался, вспоминая что-то. «Она хотела похоронить воина по своим обычаям, но Хроки не позволил. Негоже гневить предков могилой иноверца». «Хм, все интереснее и интереснее». «Где она сейчас?» «Она попросила Треллов отнести воина подальше». Гудред указал рукой в сторону ворот. «Там никто не станет ей мешать». «Эй, куда ты?»